Третье. Кондуктор Пелле ничего не знала о том, что первый маршрут – гордость города и горожан. Она, естественно, считала салон трамвая своей вотчиной и распоряжалась там, как в личном подсобном хозяйстве. «Пройдите вглубь салона!» – кричала она на Перти. «Воздух везде одинаковый!» «Не загораживайте проход лыжами!» – требовала она у Яли и Каранена. «И не суйте всем в рот и в глаза свои лыжные палки! Они не инвалидные удостоверения и не трость. Они вам жизнь не облегчат». «Чего здесь толпились, как бараны у ворот?» расталкивала она могучими локтями сельских жителей Сепна и Унта. «Людям же выйти надо». «А ты что развалился в кресле, как старый дед?» орет она, подлетев к Топпи. Топпи притворяется спящим. Секунду назад он приоткрыл глаза и увидел тучную женщину пенсионного возраста, которая, ни минуты не сомневаясь, направилась к нему и стала тыкать в нос зажатым в огромном кулаке удостоверением, а потом показывать надпись на стекле «Места для пассажиров с детьми, беременных женщин и инвалидов». Но Топпи не видит, что написано у него за спиной. Он не умеет читать затылком, к тому же у Топпи вновь закрыты глаза. Он делает вид, что сон его неотдалим. Но это ему не помогает. «Не видишь? Женщине плохо». Угрозно нависает Пелле над Топпи. В страхе Топпи вскакивает и освобождает место для тетки, которая вовсе не собиралась садиться, потому что должна была выйти на предыдущей остановке. Женщину, которой нужно срочно выйти и которой плохо от того, что она забыла слово «остановка», зовут Лямпи. «Ужас, ужас, хватит, хватит!» Закрыв глаза и зажав уши, визжит Лямпи на Пелле. А та, заградив проход, толкает ее на освободившееся место.